Глава четвертая. Мда, наблюдать за тем, как кто-то работает, можно бесконечно. Станцию связи обещали запустить к концу недели, а пока еще не все собрали. Не критично. Это скорее резерв и дублирующий канал. Рядом уже смонтирован квадрат тарелки спутникового интернета. Если говорить точно, и не тарелки, и не квадрат, а прямоугольник, собранный на специальном каркасе из четырех цельных поменьше. Для нашей широты столько достаточно. И это тоже резерв, подключенный к другому спутнику, но способный только принимать данные. Восходящий трафик или через станцию рядом, или через терминал Inmarsat. Хотя он может дать полноценный доступ к сети и сам. Но медленнее и, главное, заметно дороже. Зато такой можно захватить с собой в дорогу. Определенная мобильность у него есть, хотя она и уступает в этом отношении сотовой связи. Модемы, которые тоже выступают как резерв. Зачем такая перестраховка? Сам пока не понимаю. Но мало ли. Основная все равно будет через проложенную оптику к нашему дому. До покупки мной здесь жилплощади. Скорость подключения и так-то была суровой. 10 гигов в секунду. И это всего-то на 7 имеющихся в доме квартир. А после, как-то стало понятно, не имея я представления о крутизне. Думал, глаз вывалится, когда договор на предоставление услуг связи прочитал. Сначала от суммы за установку телефона, потом от размера абонентской платы. Добила ширина предоставляемого канала в 10 петабайт. До сих пор не осознал этой величины. Но это просто дохренище, как много. Даже теоретически мне невозможно ими воспользоваться. Пришлось купить специальную плату расширения для компа на 40 гигабайт в секунду. Встроенный порт-то больше одного принять не в состоянии. Оказалось, поскольку родовое поместье у нас... Ага, сам в шоке. Когда меня в третьем лице стали указывать, прибалдел не слабо. Но на это нашлась причина. Записывали не как меня лично, а имея в виду род. Пусть и в таком усеченном виде. Короче, нам по императорскому указу полагается. Даже здесь, но только до момента приобретения важнейшего родового атрибута. Стоит это счастье всего 1 рубль в месяц? Теперь понимаете, почему ошалел? Но оборудование спектрального уплотнения оплачивается все же из своего кармана, и не только на мою сторону. Однако для меня персонально никто ограничений на доступ к сайтам не снимал, но разрешение на пользование стойким шифрованием дали. Да, и это в Руси уголовно наказуемое деяние. Кстати, ограничение на продажу чьих-либо телефонов его действия не предусматривает. Оказалось, это только маркетинговая чепуха для забугорных потребителей. А здесь... Всю эту защиту ломают только в путь. Зачем мне это? А просто. Там, на прогнившем Западе, давно сориентировались и предоставляют в аренду сервак, на который мне уже поставили виртуальную машину, превращавшую мой настольник после установки закрытого канала с ней в компьютер, находящийся сам не знаю пока где. Соответственно... Никаких ограничений на получение информации по обучению после этого просто не будет. Но и ответственность за бесконтрольное распространение полученной таким образом информации окажется на мне. Политика разграничения доступа. Это сначала думал, что обычное ущемление прав и свобод, и только пожив здесь, стал понимать причины всех этих ограничений. Знание в этом мире – это в прямом смысле оружие. Автоматы и гранатометы и у нас не продают в магазинах шаговой доступности. Если смотреть на Европу с Америкой, где подобные запреты отсутствуют, то там как минимум раз в неделю расстрелы из автоматов-пулеметов или инциденты с применением магии, происходящие в обеих частях света. А вот в Японии, сделавшей ставку на эсперов, ничего такого нет. Они стравили между собой обладателей дара, но хоть остальные в результате не гибнут, отсутствуют, так сказать, сопутствующие потери. И вот, чтобы избежать этого, ответственность за развитие способностей в Руси переложили на роды. И не дай бог, что произойдет, отвечать придется им. Система работала и весьма успешно. Она случилась Вторая Отечественная с огромными потерями среди дворян. С одной стороны, учить стало почти некому, даже своих, не то что остальных. С другой, с распространением многоженства, искусственного оплодотворения суррогатного материнства, одаренные со стороны родам стали и не нужны. Но появляться они среди всех слоев общества не перестали. А ведь давно известно, что опасно не столько само оружие, сколько незнание и несоблюдение правил обращения с ним. Магия им и является. Это пистолет можно изъять, а в этом случае оно конструктивно встроено в человека, и как-то отделить его сложно. Так и сложилась эта ситуация, прямо скажем, не лучшая. Решить ее пытаются. Отсюда и императорские кадетские корпуса. Но и у него не бесконечные финансы. Развитие территориальных батальонов, возложенное на остальных, тоже из этой оперы. Воевод туда назначают специально из вражеского рода тому, который ответственен за данное подразделение. Правда, возглавляет все это ставленник от императора, на которого возложен надзор за соблюдением норм и требований. В итоге все следят друг за другом. Родовая знать как-то не стремится в подчинение хрен знает кому, вот и вынуждены привлекать одаренных даже без дворянства, выдавая личное. Но, к сожалению, уже взрослых, а потому серьезными ограничениями по обучению. В итоге вышел местный аналог партизан. Пока же смотрел сквозь стеклянные стены комнаты, как оказывается, гаража, на крыше, на работу монтажников. Заодно оценивая оставшееся место. Действительно, ховер, даже тяжелый, войдет с запасом. Будет день, и сам его куплю. А пока нужно придумать, как денег добыть. Более чем уверен, что несмотря на обнаруженные, недокументированные возможности моей персональной реальности, сам я справиться с антивирусником, предстоящую покупку которого собираюсь обсудить, не в состоянии. И знаний не хватает, и опыта ноль, а значит, нужно хотя бы консультанта нанять, а лучше создать компанию. Но на все на это нужны средства, которых опять уже начинает не хватать. Хорошо строить планы, но пока еще договора нет, хотя это уже и чисто символический акт. Время уже подошло, а я все шаландаюсь, никак мандраж подавить не получается. Если бы верил во всякие чудеса, то, наверное, назвал бы это предчувствием. Беды, не беды, но чего-то настораживающего. Вроде как на пятиметровом трамплине стоишь в одних трусах и думаешь, удержит их резинка, если нырнуть щучкой, или не рисковать лучше бомбочкой. В холле, через который нужно пройти, чтобы попасть в кабинет, спускаясь с крыши, остановился возле зеркальной стены. Оттуда на меня взглянул пацан с суровым взглядом серых глаз, но их цвет – это всего лишь результат недостатка освещения. На свету они изумрудно-зеленые с тонкой каймой чайного оттенка вокруг зрачка, а стоит в них попасть солнечным лучам, вспыхивают яркой зеленью только что политого газона и как будто наливаются изнутри светом. Короткая стрижка темно-русых волос, за лето выгоревших в золотистые, будто колосья спелой пшеницы, с длинной челкой, прикрывающей шрам на лбу, смотрелась в вполне гармонично. Лицо самое обычное для 8-летнего мальчугана. Ни тебе квадратного подбородка и волевых губ, ни даже никаких сексуальных ямочек. Круглая, с небольшим курносым носом, и, сказал бы, даже с маленьким ртом и пухлыми губами. Хорошо, хоть никаких веснушек, но и загар, зараза, не пристает. Рост 1,30 м, чуть выше середнячков, рук и ног ровно по 2. Даже пальцев на них по 5 штук. Если бы не белая рубашка из натурального хлопка, с наглухо застегнутым воротником и длинными рукавами, не очень уместная в это время года и при такой погоде, и не догадаешься, что что-то тут не так. Не только кисти были покрыты шрамами, но и все тело от колотых и резаных ран. Не поленился, прошел УЗИ. Все они мелкие и поверхностные, и не несли никакой угрозы жизни. Парнишку, похоже, банально пытали, но к моменту моего попадания сюда все они зажили и превратились в тонкие розовые отметины, сейчас уже существенно побелевшие. Прошлое моего тела – серьезная загадка, особенно на фоне крайне подозрительных несчастных случаев среди его родственников, удивительным образом произошедших в довольно короткий промежуток времени. Не осталось ничего. Не то что наследство. Фотографий. Ниже шли свободные брюки классического покроя бежевого цвета из тянущейся ткани, так называемого стрейча, и внешний вид весьма приличный. Не треники какие-то, зато удобство прямо от них. Подпоясан ремнем почти неотличимого от штанов цвета, с титановой матовой пряжкой. Какая разница, из какого она металла, мне лично непонятно. Но раз уж в том магазине были такие, пришлось брать. Статус. Не покупать же позолоченные и с разноцветным плазменным напылением. Как-то липовато, а я не привык бросаться в глаза. Сливаться с фоном тоже не гуд, но и переливаться блестками, словно шоумен на сцене, не желаю. И довершают образ плотные бежевые носки. Оказалось, не так-то просто купить приличные даже в элитном магазине. То резинка, полная хрень, то синтетики выше крыши. В-третьих, один бамбук а-ля сибирская елка. В-четвертых, аж просвечивают. Хоть они и светлые, но никаких тапчик сверху нет. Не люблю, предпочитаю босиком пройтись. Знаю, мараются. Так и не стирают нынче вручную на речке. Слава богу, машинки-автоматы и здесь не перевелись. Лучше пару раз за день переодеть, чем грязно ходить. Зато темных и на них незаметно. Из-за этого же проблема с обувью. Для удешевления внутри стали отделывать выделанной и окрашенной кожей. А она для этого не предназначена. Рвется быстро. И тебе опять покупать новую пару приходится. Надо-то сыромятную. Так с ней не просто все. Даже мастерские далеко не все ее используют. А если же как положено, то там еще и подошву кожаную норовят сучить. Сплошные проблемы, а всего-то хочешь, чтобы было по-человечески. Задвинулся в кабинет. Вчера только оборудовали, даже и не видел, что тут и как. Проект, конечно, разглядывал, но своими глазами не смотрел. Зачем мешать людям работать? На крыше? Не в счет. Потому входил в предвкушение. Да. Вот и освоил еще пару комнат. Стены отделаны панелями красного дерева. Витражная стена остеклена пуленепробиваемым стеклом молочно-матового цвета и закрыта тяжелыми бархатными шторами. Если уж сильно приспичит посмотреть происходящее на улице, можно вывести изображение с камер на 210-дюймовый экран, висящий на самой большой стене. Пол застелен толстенным ковром, наглухо поглощающим любые звуки от шагов. Посреди стоит огромный двухтумбовый дубовый стол со встроенным аэроэкраном, используемым в качестве монитора. Интересная технология. Изображение будто висит в воздухе. На самом деле оно проецируется на невидимые капли воды, создаваемые миниатюрным кавитатором. Из-за этого увлажнитель здесь особо не нужен будет, а климатическая установка как раз станет осушать воздух, иначе все плесенью покроется. Также на нем находится небольшое устройство, проецирующее изображение, которое можно использовать как сенсор на экран, водя пальцами прямо по столу. Встроенные в него датчики позволяют это делать. Хотя из-за этого пришлось положить тонкую черную композитную пластину почти на весь стол. Так заметнее. Что-то такое было и у нас, производство Sony. Есть и обычная беспроводная клавиатура, и такая же мышь, но это для маскировки. Я ж могу и без них обойтись. Напротив дверь в комнату отдыха, или точнее в моем случае майнинга. Наконец, осматривая свое богатство, закончил и уселся в огромное кожаное кресло. Оказалось, очень даже неудобно. Мелковат, не по фигуре. И когда еще дорасту? Не подумал. Надо будет на пока что-нибудь другое подыскать. Для связи решил использовать не встроенный в стол экран, а гигантский на стене. Просто захотелось. Сначала экран засветился бирюзовым, с логотипом IBM. Да, сам был в школе, когда впервые увидел такое. Так-то внешне самая обычная винда, и только немного поюзав, понимаешь, как она кардинально отличается от привычной. А вот когда увидел экран загрузчика, понял, как глубоко заблуждался. Под логотипом этой известной фирмы красовалось название системы OC/2, или в просторечии Оси. У себя я только слышал, что была такая, а здесь это конкретный, абсолютно доминирующий на рынке продукт. Трудно было поверить, что в этом мире нет Windows. Блин, история взаимоотношений голубого гиганта и Microsoft. Это летопись покруче некоторых детективов, а уж какой триллер. Здесь есть целая книга на эту тему. Страна Швеция, а язык немецкий. Такой в этом мире выверт. И вот на нем я ее и читал. Не знаю, что это за фишка, но обнаружилось, что знаю его не хуже родного. Только словарный запас хромал, однако восполнился быстро. В чем причина, непонятно. То ли хозяин тела его знал, то ли потому, что это единственный иностранный, изучавшийся мною в прошлой жизни. Если последнее... то какого рожна никакой другой больше не зубрил. Даже здесь он особо нафиг никому не нужен. Лучше бы японский. Да что теперь, знал бы, где упасть? С пропащей собаки хоть шерсти клок. Однако никаких способностей к языкам это не дало. Учу дальше, как все. Сначала страны восходящего солнца, а вот теперь и страны, над которой никогда не заходит солнце. Придется. В этом мире Америка не добилась доминирования, и схватка с Британией у них только закручивается, особенно у финансистов. После того, что заокеанский друг устроил им в лондонском Сити, про союз забыли навсегда, хотя перед этим совместно весьма успешно плющили Францию. Как бы ни был силен удар, но экономическое лидерство осталось за владычицей морей, а вот технологическое... перешло в страну за Атлантикой. Но язык-то у них, в принципе, один. Так что, хошь не хошь, а теперь нужно. Как там, в горце? Останется только один. Вот как можно описать схватку между IBM и Microsoft. Несмотря на то, что изначально Оська превосходила все имевшееся у редмондцев, ее судьба складывалась незавидно. Она проигрывала по всем фронтам. Билл Гейтс, сотоварищ, оказался парнем не промах. Да и продвигали они свое детище куда лучше. Вы не поверите, они умудрились превратить в таран истории про еще даже не написанную к тому времени NT. А уж когда та, наконец, появилась, все решили, дни Оси сочтены. Знали бы вы, как радовались этому факту местные эксперты и гики, сумасшедшие. Во что это в итоге вылилось, лично пришлось пронаблюдать. И вот, когда оказалось все, у Microsoft весь мир в кармане, IBM купила Apple. Чувствуете интригу? Да, здесь не существует яблочной компании, но есть мобильное подразделение с таким названием и выпускающие те самые смартфоны и планшеты. Помножьте возможность материнской компании и их креатив, чаша весов тогда качнулась в другую сторону. Именно этот момент противостояния и вошел в историю как битва титанов, навсегда изменившая здешний мир вычислительной техники. Нужно понимать, какие рычаги пустила в ход компания из Редмонда. И таки смогла переломить ситуацию и победить. Но это была пирова победа. Так и не достанься же ты никому. Решили вормонки и сделали ось бесплатной. Это был удар. Да, здесь Linux тоже умер. Мир изменился. Но никто про это так и не узнал. Только я оказался этому свидетелем. Покупка Yahoo подстрелила на взлете птицу Google, так и не ставшую мировым поисковиком, а закрепившая это звание за Yexo. Не родился Android, ось здесь доминирует, а ее главный конкурент – нокиевская Symbian со штаб-квартирой в Стокгольме. Тоже выверт истории. Слава богу, социальные сети оказались в первозданном виде, во всяком случае, Facebook на месте, а вот у нас оказались только родовичи и никаких тебе ВКонтакте. Экран загрузки исчез, и высветились привычные иконки, хотя панель задачи имеет весьма непривычный вид и чем-то похожа на виденные мной в Linux и Mac OS, что неудивительно, учитывая, кто дорабатывал ось напильником. Вот и нужный значок запрыгал, когда сосредоточил на нем взгляд. Во всяком случае, внешне выглядит именно так. На самом деле, манипулировал в персональной реальности. Та еще задачка поначалу была. Попробуй не провались туда полностью, как при майнинге. Система отреагировала так, будто навел на него мышь, хоть указатель и не отобразился. На мгновение замер и, наконец, запустил виртуальную машину. Где мы там оказались? Ого, британские Виргинские острова. Теперь все мои поисковые запросы будут происходить из этой точки мира, хоть и нахожусь физически в Руси. Анонимности мне это не даст, но снимет ограничения на информацию от родной страны. Осталось только запустить конференцию, настроенную по умолчанию. Переводчика мне наняла британская сторона, однако платить придется лично. Он и будет третьим участником в переговорах с Биллом. Так его назовем. Личность он не хочет светить. Неудивительно, учитывая, что он скоммуниздил свой антивирусник, уходя из Symantec, рассчитывая основать компанию в Великобритании и продвигать его, пользуясь нынешними противоречиями между ними и американцами. Но не срослось. Оплата за переводчика обойдется мне чуть ли не дороже его программы. Неудивительно. Никакого перехода права у него официально у самого нет, но наличествует исходник. Пусть и несколько устаревший к нынешнему времени. Бакер энд Маккензи гарантируют чистоту сделки. Хохма, прям-таки. Но, видимо, хоть так пытаются подгадить американцам. Правда, они сначала не хотели связываться, но моя фамилия заинтересовала. Когда узнали, как деда звали, почему-то зашевелились, как вши на сковородке. А уж какую скидку предложили на свои услуги. Надо будет самому взглянуть, что у них там в сети про него. В нашей любые ссылки заблокированы. «Фрось, пойдем, Лим, покупать?» Она все так же сидела в беседке. «Пошли». Но что-то не было энтузиазма в ее голосе. «Что опять не так?» «Зачем он нам?» – выдала она в ответ. «В школу ездить», – ответил совершенно честно. «Можно еще в магазин, хотя лучше в приличный торговый центр, Мелких торговых точек здесь в центре днем с огнем не сыщешь. Хоть и не Царьград, но тоже не деревня Кукуева. Сюда даже дворяне не забредают, в числе которых и я должен был оказаться. Живо огребут от дворников, но, может, как и меня, от неминуемой смерти спасут. Сколько здесь буду жить, буду добрым словом вспоминать Тимофеича, да и Изю. Все-таки я скотина неблагодарная. Про последнего мог хоть справки навести, да и вообще. Алим все-таки нужен. Вдруг кто из одноклассников встретится во время вылазки за покупками, а тут такое палево. Второй круг, пешком. Одно разорение, ей-богу. Так тут идти-то... «Это вопрос политический», — сказал, как отрезал. «Опять?» «Фрось, прекрати. Сама же знаешь, как мне деньги достаются. Надо. Поступлю хотя бы в кадеты. Тогда...» «Хорошо. Но скажи, чего такой смурной вышел?» «Да про деда своего узнал». «Так все плохо?» «Даже не знаю. Пойдем, по дороге расскажу». Беспокоила меня на самом деле не информация о деде, хотя и там горы странностей. Вместе с исходниками пришла мне книжка от совсем анонимного доброжелателя, где был анализ этого кода. Надо быть совсем тупым, чтобы не увидеть ушей специальных служб и не наших. Хоть он и был неполным, но нужно очень постараться, чтобы не понять, антивирусник ведь в дырах и закладках, устроенных крайне хитро, из-за чего британцы и не смогли выяснить абсолютно точно последовательность их активации. И это не ошибка. Весь мир уже хлебнул горе от американских закладок в любой электронной аппаратуре, выпускаемой или хотя бы разработанной на их территории и представляющих разведывательный интерес. Да та же история с базовыми станциями шведской Ericsson. Часть патентов на микросхемы принадлежала Motorola и была куплена. А вот через несколько лет итальянцы выяснили, что как раз через них-то и прослушивали все правительство, и звонки дублировались в американское посольство. Шведы кое-как отмылись. Так-то технология SORM, применяемая всеми, да не совсем такая. Американцы умудрились слегка ее изменить и превратить чужую технику в шпионское оборудование. Собственно, это и было разгадкой, почему англичане отказались от этого антивирусника. Проще переписать код заново, чем выковыривать всю ту гадость, что вставили в нее американцы. Думаю, потому все Симантек не подняли хай вокруг кражи, желая посмотреть на дебилов, добровольно ставящих себе это. Да, свалилось на меня счастье. Вот и решил немного подумать. А поскольку это всегда у меня связано с ходьбой, вот и прогуливаемся. Вы же не думаете, что мы из самого центра пойдем за город? Автосалоны именно там и находятся. Так, слушай, ни под фамилией, ни под именем с отчеством его там не упоминают. Везде называют исключительно «палач». Всегда заглавный. И чего только не несут. И антихрист он в одном лице, и все всадники апокалипсиса. Их же 4. Фрось, не перебивай. При этом его официальная должность у нас была помощник Сокольничева по культуре. Можно спросить? Ну давай. Чего уж теперь? А почему в прошлом? Убили его за пару месяцев до потери мной памяти. Там много кого поубивали спецслужбы Швеции, даже своего принца. Будто сценарий профессионала читаешь, а не статьи про события того времени. Волна отставок, естественно, массовые самоубийства среди высшей знати этого государства. Хотя иностранные эксперты с пеной у рта указывали по посмертным фотографиям на насильственный уход из жизни. Трудно с этим не согласиться, если даже моим невооруженным знаниями взглядом видно, что одному точно фламбергом голову отрубили. Как же сам он это сделал? Тут даже тугодумы догадаются про передел власти в высших эшелонах. Какая-то истерия в их Министерстве обороны. Множественные сочувственные статьи в иностранной прессе. О чем только? Они ж там сами друг друга поуконтрапупили. И как финал отречение короля. Извини, посочувствовала Фрося мне. Не за что. Я ж его не помню. Ладно, рассказываю дальше. Считается основателем ОСНАЗа. Во Вторую Отечественную попортил он крови шведам. Как именно, почему-то нигде не пишется. Табу, что ли? Потом вроде наследил в Индокитае. С пеной у рта французы доказывают, что был, но никаких обоснований не приводят. А потом пропал до случая со Швецией. Хотя некоторые высказывают мнение, что и доставка звездной принцессы не обошлась без него. Такого безобразия никто другой еще не додумался учинить. И тут поток моего красноречия прервал звонок. Хотя и так собирался закругляться. На скорую руку это было все, что нашел по деду. «Алло?» – ответил на ходу, приложив указательный палец вертикально к рту. Фрося сразу притихла, хотя и до этого не шумела. Номер не опознался. Неожиданно. Кто вообще мог мне звонить? «Здравствуйте, это Захаров Трифон Агафонович?» «Он самый». «С вами говорит граф Меллин, Артемий Ярославович». Возникла пауза, с моей стороны крайне недоуменная. «Кто это вообще?» «Извините за некоторую фамильярность». «Чего?» «Чувствую, уже волосы встают дыбом». «Наш титул не признан Руссией за 300 лет службы, на благо его императорского величества, а пожалован шведским королем». «Это-то неудивительно. Но какое мне дело-то до таких генеалогических тонкостей?» «К сожалению, официально у нас только потомственное дворянство». «Вот с этого и надо было начинать, а то графы, понимаешь, а сами даже не в третьем круге. Тьфу!» Приходится признать, помаленьку обрусиваюсь. Но вопрос так и не прояснился. Чего ему от меня-то надо? «Совсем недавно вы обращались в товарищество казанского производства механической обуви «Поляр». «Так вот откуда ты, неведомый зверь. Поиски, устраивающие меня обуви, и привели меня туда. Как выясняется, таковая вообще не выпускается в нашей стране». Либо понты круче небес, либо совсем все дешево. А вот меня они оба не устраивают. И дело не только в качестве последних и цене первых. Если верх и внутренний отдел вполне устраивает, а вот конструкция и устройство подошвы категорически нет. «Наш род является представителем многих ведущих компаний мира по производству оборудования для обувной и легкой промышленности». Подошли к конкретике. «Интересующий вас набор оборудования есть у испанского производителя». А вот это уже интересно. Стало понятно, чего ему от меня надо. Раз обнаружилась рыночная ниша, по какому-то недоразумению никем не занятая, то такой случай никак нельзя упускать. Всегда руководствовался этим принципом, но и в том моем прошлом вечно не хватало денег. Вот и крутился. По мелочи. Не миллиардер, конечно, но и давно не считал себя средним классом. А тут прямо мордой об асфальт. Сразу чуть не в нищету. Счастье, что Эспер. Даже торговую марку зарегистрировал. Даром, что ли, в свое время любовница одним сериалом мозг вынесла. С креативом у меня всегда был не очень. Но почему бы оттуда не скоммуниздить название? Тем более после проверки выяснилось не занято. Зималетто. Здесь латиница не в чести, так что логотип выглядит совсем не так, как там. Даже если окажется еще один такой попадон, фиг обвинит в краже. И сколько это удовольствие будет стоить? Наконец вмешался в его монолог. «В районе 4 миллионов рублей, если в минимальной поставке, если более современная стоимость обсуждается». «То Точно курс местных валют к нашим не назову, но рубль тут дороже даже фунта. Про доллар молчу, а уж про шведскую крону и говорить не стоит. На цены ориентироваться можно в зоне евро в моем прошлом мире, если сравнивать с таковыми в местных рублях. Получается, деньги здесь несколько дешевле, кроме, собственно, валюты Руси. Так что стоимость оборудования вовсе не фантастическая. Примерно в 5 раз дешевле моей квартиры. Но есть нюанс. Необходимы производственные площади. Около 7000 квадратных метров, если чохом, да не простых, и чтобы электричество, сколько необходимо, и газ был. Весьма трудно подыскать, а значит еще добавит стоимости проекту. И хорошо так. Предложение интересное, можете на мой телефон сбросить данные? Сделал ему встречное предложение. Зачем вас так утруждать? Возможно, будет лучше, если параметры сделки обсудят наши служащие. Хорошо, но контакты сбрасывайте сюда. Твою же мать! Хоть помощника нанимай, чтобы не палиться везде и всюду. Я сдохну на этом майнинге. Фрось, давай лучше такси вызовем. Подумал, понимаешь, об антивируснике. «А это что?» – спросил я у таксиста, указав кивком за окно. «Там были... не бразильские фавелы, но что-то чуть-чуть до них не дотягивающее. Явно какой-то бомжатник». «Дворяне!» – произнес он как что-то всем известное и понятное. «В смысле?» «Да со всей страны сюда их ссылают, а и тут не знают, что с ними делать». Пока не безобразничают, и закрепостить нет причин. А самим им жить не на что. Вот и сбивают в такие поселения. Мест под них, правда, город выделил, но окрестные жители недовольны. Никогда не знаешь, чего ожидать. Но почему они где-нибудь в более приличном месте не устроятся? За счастье, если в какую подсобку пустят. Кругом... распознавание по лицу, отпечатку и голосу, иначе даже собственная дверь в дом не впустят. Хотя бы в подъезд, а потом внутри все напичкано камерами, системой распознавания, и только попробуй не зайти кому-либо в квартиру, сразу ближайшему городовому сигнал. Сами понимаете, и вокзал не вариант, примелькаешься перед системами наблюдения, возьмут на заметку. А здесь 2 раза в день пищу раздают бесплатно, и пару раз мобильная баня и прачечная в неделю приезжает. Сюда со всей страны и безродные рвутся, только перехватывают по пути. А так-то особо никто не проверяет родовитость, хотя остальным в пределах 100 верст от Твери быть не положено. Нифига себе! Получается, и мне светило это. Так та история с казанским банкоматом буквально спасла от такой участи. А пока такси скользило по автобану не хуже шведского, унося в сторону автосалона. Как и говорил, Германии здесь нет, вот и стала эта страна законодателем мод по качеству дорог в этом мире. Хорошо, хоть мы здесь нефтедоллары на экспорт революции не тратили, а занимались своим государством. В итоге тут совсем не направление. Но откуда их столько? Задал вопрос про не дающих мне покоя дворян. Как говорят по ящику, консолидация родов. Ну а это щепки, которые летят.